это тоже интересно», – пробормотал портрет. «Ну, Гарри», – покачала головой я, – «молодец, элегантное решение». «Это Слизерин придумал», – ответил Поттер. «Еще давно, комнату, конечно, и так очень сложно найти, но вдобавок про нее еще и забывали, так надежнее, мало ли что. Может, стоит наложить такое заклинание на нас с тобой?» – предложила я. «Чтобы всякие личности даже не вспоминали даже». «Увы, это не так просто работает», — сказал сэр Юлиус. «На отдельных личностей не получится, а если на всех, мистеру Краучу придется нелегко, доказывая всем и каждому, что у него все же есть внучка». «Ладно, Поттер», — сказал Северус, — «с вас экскурсия в тайную комнату, а я, так и быть, устрою вам тренировку». «А что за ужас живет в тайной комнате?» — спросила я. Гарри махнул рукой. «Василиск там живет, старый уже, я с ним договорился, он ни на кого нападать не собирается. Представлю вас как друзей и родню». «Василиск?» – переспросили в один голос Северус и сэр Юлиус. «Это же, яд он дает. Если что», – хитро улыбнулся Гарри, – «могу поделиться по-родственному». «Поттер, вы полны сюрпризов», – покачал головой Северус. «Это очень щедрое предложение. Готов вас тренировать в боевой магии». Гарри кивнул. «А кроме Василиска там что-нибудь есть?» – спросила Мэгги. «Зачем Слизерин создавал свою комнату?» «Я не все видел», – ответил Гарри. «У меня времени все обследовать не было, а там наверняка и тайники есть. Том тоже не все знает. За ним Дамблдор следил, а мне от Рона было не так-то просто отвязаться. Но там здорово. В тайную комнату было решено отправиться прямо сейчас. Как оказалось, вход в тайную комнату располагался недалеко от комнат декана Слизерина. В небольшой нише Гарри пошипел с металлической змейкой. Часть стены отъехала в сторону. «Добро пожаловать в тайную комнату Салазара Слизерина», — торжественно проговорил Гарри. Вспыхнули магические факелы. Мы дружно охнули. Зал с большим бассейном и колоннами в виде змей завораживал. «А зачем здесь бассейн?» — удивленно спросила Мэгги. Я осторожно прикоснулась к ближайшей колонне. «Да это же нефрит!» «Вот это да!» «Нефрит?» — переспросил Северус. «Разве в Шотландии есть нефрит? Да еще в таких количествах! А Василиск живет там!» — Гарри показал на жутковатую статую. «Здесь есть сброшенная кожа. Я смотрел в справочнике, она ценится выше драконьей». «Да», — кивнул Северус, — «на нее не действуют даже самые сильные яды, и она инертна к большинству заклинаний. Если планируете работать с артефактами, то нет ничего лучше, чем перчатки из кожи Василиска. А можете продать гоблинам, они заплатят хорошие деньги. Договариваться стоит через Флитвика. Только будьте очень осторожны, не давайте им сюда доступ». «Да уж», — ухмыльнулся Гарри, — «гоблины — это серьезно. Вот кто и облицовку со стен набодрать может». Я снова погладила колонну. «Интересно, а вечная трансфигурация существует? Я хочу сказать, что вряд ли Слизерин откуда-то тащил столько нефрита. А тут еще и полость черного мрамора. Глаза у змеи из драгоценных камней. Откуда столько такого большого размера? Может быть, основатель сумел преобразовать какой-то обычный местный материал? Тогда эта комната – символ его могущества». «Похоже, так и есть», — сказал Гарри. «Я летом смотрел справочники по минералогии. Этот нефрит похож на тот, что добывают в России, где-то на Урале и в Сибири. Даже сейчас нереально столько доставить, а уж в те времена. Но если Слизерин создал эту комнату как доказательство своего могущества, то тайников здесь может и не быть», — заметила Мэгги. «Не исключено», — согласился Гарри, — «но все равно здорово, правда?» С ним невозможно было не согласиться. Зал был прекрасен, и можно было понять наследников Слизерина, которые не хотели пускать сюда посторонних. «Трансмутация, вот что это», — задумчиво проговорил Северус, — «мечта алхимиков. Превращение любого металла в золото, стремление к абсолюту. А Салазар Слизерин, значит, пошел дальше. Фактически, он использовал любой материал и превращал его в то, во что хотел. Жалко, если никаких записей не сохранилось. Ты только представь, что начнется», — сказала я, — «сколько придурков захочет себе унитаз из золота». Гарри и Мэгги хихикнули. Северус вздохнул. «Да», — согласился он, — «именно так оно все и бывает. Может, на самом деле и никакой ссоры основателей не было, или была, но не из-за обучения в Хогвартсе маглорожденных. Слизерин мог понять, что его великое открытие будет профанировано, а другие его не поняли». Мы еще немного полюбовались колоннами. «Ладно», — сказал Гарри, — «я сейчас Василиска позову. Надо же яду нацедить. И шкуру, я думаю, мы поделим. Перчатки всем нам не помешают. А насчет продажи я подумаю. Василиск был большим и очень старым. Он неторопливо выполз из статуи, равнодушно нацедил яду и уполз обратно. Он старый, как бы извинился за своего знакомого Гарри. Ему все лень, он в основном спит. Яд и шкуры дает по уговору. А что он тут ест? Спросила Мэгги. Насколько я понял, он питается магией от источника Хогвартса, ответил Гарри. Он же волшебное существо. Уходить не хотелось, но пришлось. Северус благоговейно спрятал несколько флаконов с ядом Василиска. За шкурой они с Гарри решили сходить попозже. Пора было укладываться спать. В этот раз Северус надежно закрепил одеяло. Следующий сеанс мы снова провели в гостиной Северуса. Темнота, в которую я погрузилась, была такой уютной. И голос появился сразу же. Он не звал и не спрашивал. Он отчетливо повторял какие-то фразы. Перед глазами вспыхивали символы. Это походило на обучение. Я чувствовала, что прекрасно понимаю и легко смогу потом воспроизвести то, что сейчас узнала. Наконец меня медленно потянуло назад. «Ну как?» – спросил Северус. «Я не стал сразу тебя будить. Подождал, пока сияние не станет более тусклым». Я благодарно кивнула. Выпила предложенное зелье. «Я могу назвать вам значение каждого из этих знаков», — сказала я. Гоблин и невыразимец тут же достали пергамент и перья и стали копировать значки и записывать пояснения. Наконец я закончила и смогла поесть. «Все-таки атланты», — благоговейно прошептал мистер Джонс. «Но как вам это удалось?» «Гермиона наш последний шанс», — тихо проговорил дед. «У таких, как она, родовые дары всегда проявлялись наиболее ярко и сильно. А вам не кажется странным, что сейчас так много таких, как я?» — спросила я. «Как будто кто-то специально подводил семьи под уничтожение, чтобы родовые дары проявились с максимальной силой. Кажется, — вздохнул мистер Джонс, — и нам всем это не нравится. Я счастлив, что сумели расшифровать надписи на этих пластинках. Но если представить цену, которую мог заплатить за это мир магии, да уж, даже жадный до знаний невыразимец все понял. Гадость какая! Еще пару дней не происходило ничего необычного. Уроки, беседы в гостиной Северуса, добила перевод для девочек, а потом была боль и темнота. Причем вырваться из этого состояния было невозможно, но я чувствовала все, что со мной происходит. Как меня куда-то тащит, потом сработал порт-ключ, снова тащит. Довольно грубо бросили на что-то относительно мягкое. «Ну что?» – послышался незнакомый голос. «Это она?» – где-то в глубине сознания появилось удивление. «Меня кто-то не знает, и почему мне не по себе от этого голоса, и что в нем неправильного? Разве может быть что-то неправильное в голосе? Ты кого приволок, придурок? Не видишь, она замужем. Что? И когда успела? Дурное дело нехитрое. Порву с Нипа и Крауча. Твари, все испортили. А ты вообще заткнись. Что делать будем? У нас кроме этой скрипки и нет никого. Ай, да нашел чему радоваться, люмос у нее получился. Ладно, тащи эту в подвал. Пригодится для ритуала. Ничего кретинам доверить нельзя. Надо было делать самому. Да убери ты лапы от нее, придурок. Магический брак, не видишь, тронешь, муженек точно узнает и сможет вычислить, где мы. И так времени мало. В подвал, я сказал, меня опять куда-то потащили. Бросили на твердое и холодное. Шаги, тишина, темнота. Все-таки я попалась, а всего-то зашла в туалет. Мэгги кто-то окликнул. А мне очень хотелось. И кто ее окликнул? Филч? Не может быть. Хотя это мог быть и не он. Наверное, меня все-таки убьют. Жалко. Северус, дед, Барти, Мэгги, Гарри, девочки, ребята. И новых знаний больше не будет. Как все-таки жалко, что я не могу даже попрощаться с теми, кого люблю. И не разгадаю до конца загадки атлантов. Может, удастся дотянуться хотя бы до голоса? Я попробовала настроиться. Ведь если получалось во сне, то почему не получится сейчас? И я попробовала. Сперва получалось плохо, все-таки болела голова. Похоже, что на меня не стали воздействовать магией, а самым банальным образом огрели чем-то тяжелым. Наконец я почувствовала отклик. Потом еще, и это было прекрасно. Я парила в каком-то необычном густом воздухе и наблюдала фантастические картины. Теперь я могла войти в эти здания, увидеть их изнутри. С точки зрения человека там все было неправильное и чужое. Стены изгибались под непривычными углами. Комнаты были пустыми, но в них ощущались. Наверное, это можно было назвать источниками энергии. Потом я увидела их. Слабо мерцающие кристаллы были вмурованы в самых неожиданных местах. Мне хотелось понять, как тут все устроено. Но мне пришлось покинуть эти странные дома. Я взлетела выше, Город расстилался у моих ног, со всеми своими зданиями, садами, каналами. Улиц в обычном понимании тут не было, обитателей я не видела. Они летают. Вдруг я почувствовала какой-то дискомфорт, левую руку пронзила боль, ожог. «Еще раз, возвращайся», услышала я, «Гермиона, возвращайся». Тут же вернулась боль от удара по голове. Я снова почувствовала, что лежу на холодном каменном полу. Мне было плохо. «Мерлин, что это было?» «Блэк, ты идиот, отойди. Как все-таки приятно, когда тебя берут на руки и уносят из этого неприятного места». Угу, показывается холодный флакон. Противное зелье льется в горло. Но почему все зелья такие противные? Это последняя мысль, которую я успеваю додумать. Теперь я просто сплю. Приятнее всего приходить в себя дома, в родной кровати, и понимать, что все страшное осталось позади. «Ну, ты и Соня», — проворчал Барти. «Привет». Я улыбнулась ему и присутствующим тут же деду и Северусу. «А как вы?» «Замечательно», — ответил дед. «Все хорошо, все живы и относительно здоровы. Преступники пойманы, идет следствие, а тебе надо поправляться. В Хогвартс ты пока не вернешься, будешь лечиться дома. К тому же, что к тому же?» Спросила я. «У тебя будет ребенок», ответил Барти. «Ты же понимаешь, что рисковать мы не можем. Че что, все в порядке, ты просто беременна». «Угу, я беременна, но это временно. А меня не тошнит», сказала я. «Токсикоз совершенно не обязателен, как сказала мисс Марч», ответил на это Северус. «Но тебе лучше пока полежать. Все-таки столько всего произошло». «Лежать?» Я вспомнила про Софи Лорен, которая пролежала пластом почти всю беременность, и мне стало дурно. «Изверги. Хотя терять малыша мне совершенно не хотелось. Если надо, то придется. И кормить будете с ложечки», проворчала я, «и в туалет на ручках». «Обязательно», сказал Барти. «А жевать за меня кто будет? Сама прожуешь», ответил Северус. «Кстати, какие будут пожелания? Тебе надо поесть». Я мстительно прищурилась. «Сейчас начну капризничать и изводить окружающих», пригрозила я, «если вы мне ничего не расскажете. А пока-пока хочу жареную камбалу и оливок». «И сейчас все будет», сказал дед, «а потом тебе все расскажут. Не нервничай, тебе вредно». Ужас какой! Нежные и жирные куски рыбы в золотистом кляре были великолепны. К камбале прилагались картофельные крокеты, оливки и свежий хлеб. Не помешало бы и белого вина, но теперь нельзя. «Рассказывайте», сказала я, приступая к трапезе. «Ты вообще что-нибудь помнишь?» спросил Барти. Я проглотила оливку и кивнула. «Я хотела в туалет, а Мэгги кто-то позвал. Вроде бы Филч. В туалете меня, судя по всему, огрели по голове. Потом меня куда-то тащили, швыряли. Кто-то возмущался, что я уже замужем и поэтому гожусь только для какого-то ритуала. А потом я настроилась на голос и мне показывали Атлантиду. Руку что-то обожгло, левую, и все кончилось». «Да», тяжело вздохнул дед, «сколько артефактов на себя не навешай, а от какого-нибудь банального удара по голове не убережешься. Сейчас этих мерзавцев допрашивают, Руфус обещал нас с результатами ознакомить. Факт в том, что они готовили какой-то ритуал. С артефактами и записями разбираются невыразимцы. Джонс сообщил, что нашли ту самую лабораторию, где готовили зелье, с помощью которого заражали драконьей оспой, и целый склад артефактов. Сейчас не все понятно. По идее, нас всех можно было шантажировать тобой. Например, потребовать, чтобы мы привели к ним Гарри Поттера. Ты всем спутала карты, закрывшись коконом. Причем кокон защитил не только тебя, но и пленников, которых держали по соседству. Их, насколько я понял, тоже планировали как-то использовать. Представляешь, там был Блэк и Антонин Долохов. Зачем-то его в Англию принесло. «А как вы меня нашли?» спросила я. «Магический брак дает возможность почувствовать супруга», ответил Северус, «а через защиту помогла пройти Рита Скиттер. Понятия не имел, что она анимаг, и такая интересная форма». «Рита Скиттер», удивилась я. «Я давал ей интервью, когда пришло сообщение от Северуса», сказал Барти, и как-то странно потупился. «Очень интересно, а кто там вообще был?» «Мы», ответил дед, «мисс Скиттер, мистер Шаповалов. Я как раз вел с ним переговоры о поставках редких ингредиентов, когда Северус прислал Патронуса. Он тут же заявил, что в стороне не останется. А еще Гарри Поттер. Он уцепился за Северуса, когда тот отпарировал под мантией-невидимкой. Невыразимцы и Авроры подоспели позже. Наверное, проще все это показать. Да, представляешь, там был Гриндевальд». «Кто?» – переспросила я, понимая, что именно показалось мне странным в незнакомом голосе. Очень легкий акцент, слишком правильное произношение, но осталось легкое оглушение согласных, чуть взрывные ПК. Немец. Да-да, тот самый Геллерт Гриндевальд, повторил дед, все в шоке. Хотел бы я знать, кто сидит в Нюрнберге. У нацистов было накоплено много денег и ценностей. Они же почти всю Европу ограбили, сказала я, мог откупиться. Может, кого назначили в преступники. А может, там уже давно никто и не сидит. Барти приказал подать чай. Дилли принесла думосброс. Снова воспользовались заклинанием, которое позволяло видеть воспоминания всем присутствующим. Из дымки появился обычный магловский дом. Заброшенный. Неплохая маскировка, сказал дед. Все считали, что дом продается, но покупателя пока не найти. А мощнейшие защитные чары скрывали колдовство. Под домом несколько этажей, лаборатории, хранилища и тюремные камеры. Если бы не мисс Скиттер, то нам пришлось бы повозиться. Думаю, что преступники постарались бы уничтожить большую часть записи и оборудования. Я увидела, как недалеко от дома появляются знакомые волшебника. Арита парировала с Барти под ручку. Небольшое совещание. Северус обнаруживает Поттера. «Подождите», — сказала я, — «неужели они не предусмотрели защиту от анимагов?» «Предусмотрели», — кивнул дед, но мистер Шаповалов предложил имитировать нападение с разных сторон. К тому же мисс Скиттер превращается в жука. Защита сработает, но обнаружить такое маленькое существо не так-то просто. Да, это было эффектно. Рассредоточившиеся вдоль ограды волшебники одновременно ударили заклинаниями по защитному периметру. Видимо, этого хватило, чтобы внутрь смогла проникнуть Рита в образе жука. Тут был очень рискованный момент, потому что для того, чтобы распахнуть двери, ей надо было превратиться в человека. Похоже, что у нее хватало при себе интересных вещичек, облегчающих проникновение в чужой дом. Рисковая дамочка, ничего не скажешь. Внутрь тут же бросились все. Как раз послышались хлопки аппараций, прибыли Аврора и невыразимцы. Дверь захлопнуть не удалось. А вот что там было внутри. Пентаграмма на полу какого-то мрачного зала. Связанные братья Уизли. Джинни. Полутруп, в котором с большим трудом можно опознать Дамблдора. И еще один колдун, изрыгающий проклятия и потрясающий каким-то непонятным жезлом. Жуть. А тут отличился Гарри. Да, достойный сын своего отца. Ничего не скажешь. Только он мог догадаться использовать то самое шумерское заклинание, которое было наложено на кота для МакГонагал. Вот из-под мантии невидимки слышится шипение. Вот Джинни приходит в себя и бросается на мага с жезлом с явно эротическими намерениями. Тот такого нападения не ожидал. Пытается отбиться от явно возбужденной ведьмы, а тут Северус вырубает его с помощью стула, с которого спихнул Дамблдора. Красиво. А потом набежали Аврора и невыразимцы. Скрутили всех. Ринулись в подвал. Пройти не дало золотистое сияние, которое не поддавалось физическому воздействию и поглощало любые заклинания. «Удалось сосредоточиться на обручальном кольце», — сказал Северус. «А я-то думала, что же меня обожгло», — пробормотала я. «Спасибо, что вернул. Я уже вовсю гуляла по городу Атлантов. Похоже, что не только ты», — заметил Барти. Блэк и Долохов, которые оказались в соседней камере, орали про какие-то галлюцинации. У обоих диагностировано сильное истощение. Не удивлюсь, если их использовали для поддержания жизни Дамблдора. Они сейчас в Мунго. К Долохову у Аврората есть претензии, но благодаря твоим старым показаниям о том, что он способствовал спасению школьников, скорее всего дело пересмотрит. Руфус считает, что он может многое рассказать. «Все-таки отец Дина», — сказал я, — «интересно, как он попался». «Руфус обещал держать нас в курсе», — сказал дед, взмахом волшебной палочки убирая с подноса, который стоял у меня на коленях, тарелки и левитируя мне чашку с чаем и блюдо с пирожными. «А кто меня по голове ударил?» — спросила я. «Пока неизвестно. Между прочим, Аргус Филч тоже в Мунго. Его нашли в заброшенном классе. И тоже удар по голове. Если бы не его кошка, то старик мог и умереть. Так что, похоже, что Мэгги окликнул не он, а кто-то под его личиной. Значит, в Хогвартс пробралось минимум двое», — заметила я. «На самом деле, это не так уж и сложно», — заметил Северус. «Нужно всего лишь набраться наглости и пройти на территорию, а не лезть по тайным ходам, которые легко перекрыть, а там принять облик кого-нибудь из студентов. Немного везения, и все получится. Не удивлюсь, если похитители приняли Феликс Филицис». Я кивнула. «Обычное дело. Можно до посинения придумывать сложные комбинации, а решение будет до омерзения простым и болтаться на поверхности. Собственно, пока это все, что известно, сказал дед, но я обязательно разузнаю остальное и расскажу. А теперь тебе нужно отдыхать и набираться сил. Скоро придет целитель Смитвик, а вечером заглянут Гарри и Мэгги, они очень за тебя переживают. И не только они, целые полчища сов атаковали поместье. Думаю, что надо будет связаться с мисс Скиттер, чтобы о том, что ты пришла в себя, сообщили в пророке. А что вообще было в пророке? Спросила я. Надеюсь, о бактериологическом оружии не написали? Паники не будет, сообщили, что пойманы опасные преступники, сказал дед, и что могут быть раскрыты старые преступления. Намек на то, что некоторые внезапные смерти в прошлом не имели естественных причин, проскользнул. Я вздохнула. Мистер Скримджер и мадам Боунс, пропищала Дилли, хотят пройти через камин. И целитель Смитвик. Забери поднос, Дилли, сказала я. Придется пригласить всех сюда, вздохнул дед. Тебе пока нельзя вставать. Целитель не разрешил задавать мне никаких вопросов, пока он меня не осмотрит. Какой хоть у меня срок? Спросила я. 3 недели, ответил целитель. Надеюсь, что ваше пребывание в защитном коконе никак не повлияло на ребенка. Но ведь меня проверяли перед тем, как я стала исследовать те пластинки, сказала я. Смитвик махнул рукой. Обычная история. Диагностические чары выявляют патологии. Для женщины беременность патологией не является. Что-то было бы видно, если бы были проблемы с плодом, а специально на беременность вас не проверили. На таком раннем сроке аура младенца сливается с материнской. И согласитесь, что если бы вам запретили исследование, то вас вполне могли убить. Я кивнула. Вокруг меня вспыхивали сполохи диагностических чар. Что там? Спросил Северус. Пока неплохо, вздохнул Смитвик, но расход жизненных сил слишком велик. Придется вам, дорогая, полежать, тут ничего не поделаешь. Я приглашу на консультацию коллег, но уже сейчас могу сказать, что вы нуждаетесь в покое, нескольких специфических зельях и поддержке членов семьи. Первая беременность – это очень серьезно, и никакого колдовства, конечно. Расход сил может серьезно сказаться как на вашем состоянии, так и на состоянии ребенка. Мне придется лежать весь срок беременности? Спросила я. Вероятно, да, развел руками Смитвик. Я тяжело вздохнула. А куда деваться? Переводами-то заниматься можно? Спросила я. И книги читать? Ничего темно-магического, ответил целитель, а так, сколько угодно. Я пришлю опытную сиделку, она вам все объяснит. Есть некоторые специфические заклинания, ну, вы понимаете. Дед сосредоточенно кивал. О каких зельях идет речь? Тут же спросил Северус. Целитель призвал пергамент и перо и быстро написал название. Должен заметить, что это большая удача, что ваш муж мастер зелий, сказал он. Ну да, конечно, зелья будут лучше действовать, это я знаю. Не удивлюсь, если туда придется кровь добавлять. Барти сунул нос в записи и покачал головой. У нас все есть? Спросил он. Кое-что надо докупить, ответил Северус. Варить буду на месте, и прямо сейчас отправлю сову в Хогвартс, пусть ищут мне замену, на пару дней вырвусь, чтобы сдать дела и уволюсь, да уж, мне, конечно, обеспечит полный комфорт, тут и сомневаться не приходится, но как же не хочется лежать столько времени, Мэгги частенько рассказывала что-нибудь интересное из своей учебы в Мунго, так что я знала, что ведьмы легче, чем маглы переносят беременность. Постельный режим и жесткий контроль были редкостью. В основном это прописывали в случае проклятия и отравлений темномагическими зельями. Или если речь шла о насилии. Изнасилования в мире магов были редкостью. Во-первых, ведьма вполне способна постоять за себя и дать отпор насильнику. А во-вторых, маги верили, что зачатый против воли ребенок будет несчастлив и принесет беду в свою семью. Аборты не приветствовались, но в отдельных случаях, насилие, империя, приворотное зелье, ведьмам помогали избавиться от нежеланного ребенка. Были еще и темные ритуалы, но они обычно заканчивались смертью матери. И такие беременные в Мунго по понятным причинам практически не попадали. Это я к тому, что у меня явно что-то серьезное. Хотя могут и перестраховываться, конечно. Я себя пока неплохо чувствую, если не считать слабости. Но кто знает, что будет дальше. Потом меня расспросили о моих приключениях, и я снова рассказала о том, как меня ударили по голове, и что я слышала. Примчавшийся во время допросов Джонс затребовал мои воспоминания. Одна копия ушла в Аврорат, другая – в отдел тайн, третья – гоблинам. Еще одну копию я милостиво согласилась дать посмотреть Рите Скиттер. Вечером ожидался экстренный выпуск «Пророка» с сенсациями. Дилли притащила большой кувшин апельсинового сока. «Тебе надо еще поспать», — покачал головой Северус. «Отдыхай». Наконец, все убрались. Я устроилась поудобнее и задремала. Вот бы проспать всю беременность и проснуться уже, когда все закончатся. Но такое вряд ли возможно. А жаль. Ближе к вечеру появились Гарри и Мэгги. «Ты как?» Мэгги выложила на блюдо шоколадных динозавров с мороженым. Гарри смотрел на меня круглыми глазами. «Пока все нормально», — сказала я, — «только слабость. Но это от того, что я здорово выложилась». Гарри осторожно сел в кресло, не сводя с меня глаз. «Чего это он?» «Еще ничего не заметно», — сказала я, — «живот потом вырастет». «А да, извини, все с ним ясно. Спасибо тебе, что догадался то заклинание использовать», — поблагодарила я. «Да как-то само в голову пришло», — ответил Гарри, вспомнил, как Джинника мне липла. «Ну и, на Мэг тоже напасть хотели. Тот, который не Филч, уже начал ее в темный угол теснить. Его лаванда шуганула. Представляешь», — проговорила Мэгги, — «он какой-то порошок использовал. Бросил горсть, и вокруг полная темнота наступила, а он удрал. Мы с лавандой, как только что-то видно стало, заглянули в туалет, увидели, что тебя нет, и бросились к профессору Снейпу. А по дороге и Гарри присоединился. Ловко ты за Северуса уцепился», — хмыкнула я, — «он мне воспоминания показывал». «Я же ловец», — усмехнулся Гарри. «Дилли принесла чай». «Значит, в школу не вернешься?» — спросил Гарри. «Хотя ты экзамены, наверное, и сейчас сдать можешь. Уж теорию-то точно. А рунами и арифмантикой можно и лежа заниматься. Угу, мне только колдовать нельзя. И темно магические книги читать. Так и буду валяться с книжками и словарями и отравлять жизнь окружающим капризами. Других развлечений не предвидится». Мэгги хихикнула. «Интересно будет посмотреть на это безобразие. Бедный профессор и мистер Барти. Ты их загоняешь. Профессор увольняется», — сказала я, — «специально для того, чтобы я его доставала капризами». «Сурово», — оценил Гарри. «А я думал, он тебе зелье варить будет». «Конечно», — ответила я, — «мне кучу всего прописали. Капризы, капризами, но поменяется многое», — сказала Мэгги. «Ты как, на запахи не реагируешь? Не тошнит? Хотя у некоторых токсикоза вообще не бывает. Или он появляется на более позднем сроке? В туалет будет часто хотеться», — продолжила я, — «боли в пояснице и отеки при постельном режиме мне, скорее всего, не грозят. Надо будет живот кремом мазать, чтобы растяжек не было». Гарри внимательно слушал. «Хорошо, что мужчинам это не грозит», — пробормотал он. «Мужикам мозги выносит», — кивнула Мэгги. «Плаксивость появляется, истерики на ровном месте. Так что тоже свое получишь, можешь не сомневаться. Гермиона, тебя на солененькое не тянет?» «Пока нет», — ответила я, — «но я вообще солененькое люблю». Дилли принесла газеты. «Все-таки хорошо, что совы всегда летят прямо к адресатам, а то бы у нас был только мой экземпляр. И что тут у нас?» «Ну, что сказать, Рита постаралась на славу. Свое участие она по понятным причинам не особо афишировала, но не скрыла, что оказалась на месте событий потому, что брала интервью у Барти. Может, он ей пикси показывал? У англичан это, насколько мне известно, называется примерно так. Дорогая, вы не хотите взглянуть на интересные гравюры? Они у меня в спальне. Главное, что каким-то образом ей удалось раздобыть колдографии. То ли у нее был с собой фотоаппарат, то ли как-то можно фиксировать воспоминания. Но от старого дома ощутимо веяло чем-то зловещим. Безумный маг с жезлом внушал ужас, а Северус с моей бесчувственной тушкой на руках смотрелся невероятно романтично. Встревоженный Барти, суровый дед, решительный Шаповалов, насупленный Гарри, поверженные враги были жалкими, освобожденные пленники несчастными. Авроры смотрелись настоящей опорой правопорядка и закона, невыразимцы реяли на заднем плане таинственными тенями. Ничего конкретного пока не было, но сами статьи внушали. Зловещее логово преступников, битком набитая темными артефактами, жуткие приготовления, опасность для всего мира магии, невинные жертвы. Отдельным абзацем сообщалось о том, что мы с Северусом уже женаты, и что именно это обстоятельство помогло моим близким найти меня и спасти. «Ребята, надо будет Филчу цветы и тортик в Мунго послать», — сказала я, — «и от меня тоже, а то свалит еще что-нибудь на старика. За миссис Норрис кто присматривает? Я записку с Дилли девочкам отправлю», — тут же подхватилась Мэгги, — «прямо сейчас, и насчет подарка для Филча распоряжусь. «Ты совершенно права», — Гарри покивал. «Миссис Норрис ему жизнь спасла», — сказал он, «и кто бы подумал, что кошки могут быть такими верными. Она, возможно, и не будет у наших еду брать, я про такое слышал. Пойду Сириуса навещать, пронесу ее к Филчу в палату под мантией-невидимкой. Она жутко умная, может и поймет, что надо тихо сидеть». «Да, так и сделай», — сказала я, «но, может, попросим целителей, чтобы разрешили, или совсем-совсем нельзя». «Я помогу», — сказала Мэгги. «Действительно, жалко кошку». А мистер Филч очень театром интересовался. Он все марионетки отчистил без магии, представляешь? Они сейчас такие красивые. «Это хорошо», — кивнула я. «Ой, Гарри, а тебе сказали про зелье, которое провоцирует драконью оспу. Его же там тоже нашли. Значит, еще кого-то отравить планировали». Гарри тут же стал серьезным. «Сказали. Знаешь, я тебе все-таки до конца не верил. Но теперь, лорд Малфой сказал, что подаст дополнительный иск. И от меня тоже, раз я пока несовершеннолетний. Гадость какая. И моих бабушку с дедушкой убили, и отца лорда. Говорят, что и еще жертвы были. Оставалось надеяться только на то, что мне будут рассказывать новости». На пороге спальни появился Северус. «Пора принимать зелье», — строго сказал он. Мэгги и Гарри тут же вымылись из комнаты. «Спасибо», — вздохнула я, принимаясь за гадость. Хотя именно эти зелья были не такими уж и противными. «ХМ для меня постарались, даже вкусно», — сказала я, возвращая флаконы. Он скупо улыбнулся. «Не мучить же тебя, это только начало». Я потянулась под одеялом. «Спасибо за все, я уже с жизнью прощалась». Он сел на край кровати. «Не говори так, ладно, это неправильно». Я взяла его за руку. Мои пальцы тут же сжали. «Да, от Северуса не дождешься громких слов и нежных признаний. Он будет варить лучшие зелья и бить врагов стулом по голове за мои обиды. Если что, то мне это нравится намного больше, чем самые пылкие признания. У нас дома это тоже не было принято. Мы просто были одной семьей. Слова не важны, важны действия. Я очень рада, что ты со мной», — тихо проговорила я. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он. «Посиди рядом». Я попросила ребят навестить Филча в Мунго и позаботиться о миссис Норрис. Не хотелось бы, чтобы старика сделали козлом отпущения. Северус кивнул. «Да, ты права. Аргуса многие не любят. Расскажи мне про зелья, которые ты варил. Это что-то вроде витаминного комплекса». «Почти». Он устроился поудобнее, но руку мою не отпустил. «Ты должна знать, что ребенок берет из организма матери все необходимое для своего развития, а маленькому волшебнику нужна еще и поддержка отца, так что там есть немного моей крови. Мистер Крауч и Барти будут проводить особые ритуалы, чтобы у тебя была максимальная поддержка родового источника». Я вздохнула. «Надеюсь, что моя магия больше чудить не будет. Я имею в виду все эти полеты и свечения, а может быть и наоборот», — усмехнулся Северус. «У беременных ведьм бывают довольно необычные магические выбросы. Расспроси целителей, это весьма интересно. Но спать мы будем в одной постели, так что если во сне ты решишь полетать, то я тебя поймаю». «Это успокаивает», — согласилась я. «Знаешь, я очень рада, что ты увольняешься. Учить ребятню варить зелье от прыщей — это не для тебя. Ты достоин большего». «Спасибо за высокую оценку моих способностей», — насмешливо улыбнулся он. С хлопком появилась Дилли. «Сиделка пришла», — пискнула она. В комнату буквально вкатилась пухленькая пожилая ведьма в форменной мантии. «Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут миссис Крафти. Где тут у нас будущая мама?» «Здравствуйте, мистер Снейп». Северус кивнул и отодвинулся, уступая место профессионалке. Я со вздохом выпустила его руку. «Вот миссис Крафти тебе и расскажет интересные истории». Сиделка широко улыбнулась. У нее было располагающее лицо, и она выглядела очень доброй женщиной. Уверена, что дед взял у нее все необходимые клятвы. Глава 45. Большое спасибо читательницам моего дневника за истории из жизни. Без них этой главы бы не было. Вообще, все это было даже забавно. Меня старались не оставлять в одиночестве, все время интересовались, чего я хочу. Гарри и Мэгги отчитались, что доставили миссис Норрис к Филчу. Кошка прекрасно поняла, что ее отнесут хозяину, и охотно пошла на руки к Мэгги. Профессор Флитвик открыл для ребят камин в Мунго. Гарри надавил авторитетом избранного, а Мэгги – моим. Теперь кошка караулит своего хозяина, для нее выделена корзинка с мягкой перинкой, а эльфы Хогвартса доставляют ей молочко и печенку. Филч идет на поправку, Мэгги организовала ребят, чтобы они написали ему открытки. Даже в пророке была заметка о преданном животном, спасшем жизнь своего хозяина. Так что за завхоза можно было не волноваться. Дед и Барти провели несколько ритуалов, привязывая моего будущего ребенка к источнику. Северус варил зелья и специальное масло для массажа. Барти раздобыл какой-то то ли шезлонг, то ли кушетку, я не определилась, который осторожно массировал мне спину и ноги. Специфические заклинания для ухода за лежачими особого дискомфорта не доставляли, хотя и были не такими уж приятными. Вся эта суета уже начинала раздражать. Я пока терпела, уповая на то, что им всем скоро надоест. Мне ведь еще и открытки с письмами с наилучшими пожеланиями вслух зачитывали. Следствие пока продолжалось, интересных новостей не было. В ежедневном пророке вышло большое интервью лорда Макдональда, который еще раз благодарил меня за помощь в снятии зловредных чар с его дома и призывал громы и молнии на головы тех мерзавцев и иностранных агентов, которые захотели лишить британских магов такого чуда, как дикая охота. Потому что иначе, зачем было на меня нападать? Вот это была бомба. Народ вспомнил о замечательном празднике, подсчитал бонусы и озверел. Как это? Кто-то посмел покуситься на святое. Тем более, что у половины найденных кладов нашлись законные владельцы. Британия содрогнулась. Одни призывали объявить меня национальным достоянием, другие – снова ввести публичные казни для таких преступников, как Дамблдор и Гриндевальд. Причем банальным повешением и отрубанием головы дорогие соотечественники не ограничивались. Вспомнили весь арсенал средневековья. Даже не по себе стало. Рита Скиттер рыла как терьер. Похоже, что с подачи Барти, который поделился с ней моими выкладками, теперь рванула история с вербовкой наследников старых семей в Упсы. Нашу семью особо не полоскали, но очень толстого намека на то, что Барти намеренно втравили в дурную компанию, чтобы скомпрометировать его отца и перекрыть тому путь к министерскому креслу, не заметить было невозможно. «Мы привыкли считать Хогвартс самым надежным и безопасным местом», – писала Рита, – «а оказалось, что именно там наши дети оставались в полной власти бессовестных политиканов, которые делали их заложниками в своих безнравственных играх. Сколько молодых жизней загублено, сколько талантливых магов и ведьм оказались в Азкабане, сколько семей лишилось наследников. Не пора ли вводить общественный контроль в лучшей магической школе Британии?» Общественность снова содрогнулась. Честно говоря, на месте Дамблдора я бы скорее согласилась на колесование. Все-таки был шанс отмучиться раз и навсегда, потому что нашлись желающие испортить ему еще и посмертие. Повезло старичку, что родители Сириуса Блэка померли. Историю с ритуалом «Разделенное бремя» пока не обсуждали, видимо, чтобы не провоцировать других мошенников. Но волшебники стали задаваться вопросами, как такое получилось. Затем начали вспоминать и странные смерти в Хогвартсе. Снова всплыла драконья оспа. Интервью дал мистер Джонс. Причем он не стал присваивать себе все лавры, а честно указал, что до искусственного происхождения страшной и смертельно опасной болезни додумались мы с Мэгги. Часто непредвзятый взгляд и пытливый юный ум способны понять больше, чем умудренные опытом профессионалы. Мы привыкли слепо доверять строчкам в справочниках, не задумываясь о несоответствиях. А потом можем только удивляться, как мы этого раньше не заметили, ведь все так очевидно. Вот это была бомба. Тем более, что автором идеи действительно оказался Герпий Омерзительный, устроивший древним грекам ту самую Фукидидову чуму. А подопытным кроликом у Дамблдора и Гриндевальда оказался Элфиас Додж. Похоже, что друг подопытный был своего рода традицией, но этот хоть в живых остался. Но информации все равно было мало. Мало, хнык. Особенно же противно было лежать пластом. Чтение газет чередовалось с переводами шумерских текстов и написанием эссе для школы. Капризничать начать, что ли, и кого бы производить. Миссис Крафти была патологически добродушна и имела богатейший опыт общения с капризулями. Причем с профессиональными капризулями. А у меня опыт в капризах, как у жены Лиса, в скандалах. Тоже, что ли, план составить. Начать жрать что-нибудь несъедобное, не хочется. Хотя мел я сжую легко. Решено. И Дилли отправилась за коробкой самого обычного мела. Его я пока приказала спрятать в шкафу. Тиранить Северуса мне не хотелось. Он варил для меня довольно сложные зелья, а по ночам крепко прижимал к себе, причем спал очень чутко. Ну, не такая уж я свинья неблагодарная. Оставались дед и Барти. На деда у меня тоже рука не поднималась. Ну, папочка, ничего личного, если что. Так что зашедший, как всегда, после завтрака Барти был шокирован зрелищем меня, сосредоточенно грызущий брусочек мела. «Ты что делаешь?» – в ужасе спросил родитель. Я оглянулась с видом заговорщика и поднесла палец к губам. «Что?» – глаза у Барти буквально вылезли из орбит. «Кальций», – шепотом сказала я, – «это ему». Тут я указала себе на живот, для костей, а то он мои зубы съест. Барти медленно сполз в кресло. «Кто кого съест?» – шепотом спросил он. «Ребенок все берет из организма матери», – сказала я, – «мне не жалко, но запасы надо восполнять, а кальций – это очень важно». Хруп я облизнула засыпанные белой крошкой губы. Барти с позором сбежал. Первый пошел. Ожидаемо и предсказуемо ко мне пригнали Северуса. Он некоторое время созерцал, как я хрупаю мелом, стоя напротив кровати, скрестив руки на груди и вопросительно приподняв левую бровь. «Ты считаешь, что тебе не хватает кальция?» – спросил он. «В тех зельях, что я тебе варю, его достаточно. Запас карман не тянет», – ответила я. «Блин, смылся бы уже, я хоть запью эту гадость. Сок много-много вкуснейшего холодного апельсинового сока. Ты уверена? Мне так кажется. Вдруг-вдруг он там не один? Если хочешь, могу проверить». «Проверь», — согласилась я. Он достал из рукава волшебную палочку. Воздух вокруг меня засветился. Северус же вдруг издал какой-то странный кудахтающий звук. «Что?» — спросила, пользуясь удобным случаем и откладывая мел в сторону, чтобы не подавиться. Северус повторил заклинание. «Двое», — ошарашенно пробормотал он. Несколько секунд мы неверяще смотрели друг на друга, а потом он рванул к камину. «Вызывать целителей, Дилли», — прохрипела я. «Соку», — пошутила. Проверяли меня в несколько палочек и не по одному разу. Щекотно. Пожаловалась я. «Да», — согласился Смитвик, «двое». Я медленно взмыла над кроватью. «Да что же это такое?» — простонал Барти. Целители развели руками. Северус осторожно вернул меня в кровать. «Сигнальные чары не повредят?» — спросил он. «Или лучше за руку или за ногу к кровати привязывать, а то ведь так и окно не откроешь. Ее нельзя оставлять одну», — согласилась миссис Крафти. «Я теперь точно не отойду». Целители конфисковали мел. «Ничего, еще что-нибудь придумаю. Скажите», — спросила я, — «а сейчас уже можно определить, мальчики у меня или девочки? Интересно же, ауры различаются», — ответила мисс Марч, — «так что могут быть и разнополыми. Сильные волшебники. Это очень большая редкость, чтобы на таком раннем сроке и такие выбросы. Кажется, скучно мне в любом случае не будет. Может быть, мне можно будет ходить?» — робко спросила я. «Может, я летаю, потому что мне надоело в кровати лежать? Ну, пожалуйста, ко мне все очень хорошо относятся, я это очень ценю, правда, но так хочется хотя бы до туалета самой доходить». Присутствующие переглянулись. «Мы пока не можем рисковать», — сказала мисс Марч, — «у вас такой необычный случай, так бы сразу и сказали, что я объект для изучения», — проворчала я. «Теперь точно что-нибудь отмочу, тоже мне исследователи». Толпа убралась, оставив только миссис Крафти. Она покачала головой. «Придется потерпеть, дорогая. Куда деваться-то? Может, чайку заказать? Или еще чего? Хочу дартс», — сказала я. «Буду пар спускать», швыряясь дротиками. Уже через час в ногах кровати закрепили мишень, а на расстоянии вытянутой руки появилась коробка с дротиками. Действительно, полегчало. Дед вечером притащил шкатулку с ожерельем из золотистого жемчуга в 5 рядов и серьги к нему. «Извини», пробормотал он, «я так и не отдал тебе подарок на 17-летие». «Спасибо», вздохнула я, «очень красиво. Обязательно надену, как только мне позволит вставать. Ты ведь не думаешь, что тебя всего лишь исследуют?» — спросил дед, покосившись на коробку с дротиками. «Не всего лишь, но и в том числе тоже», — сказала я. «Обидно ведь. Я подозреваю, что это просто перестраховка. К тому же я прекрасно себя чувствую. Даже неуютно как-то. И не тошнит ни капельки. Только запах роз стал раздражать. Я поговорю с целителями», — согласился дед, — «но ничего не обещаю, им виднее». «Хорошо, надо же, у меня будут правнук и правнучка», — я вздохнула. «Барти третий точно будет, а девочку назову Элспит Эйлин. Ну и второе имя сыну в честь отца». Дед расплылся от умиления. «Ну, хоть кому-то хорошо. Да, я хотела всего этого, и я готова платить за бонусы. Но хоть поныть-то можно? Сейчас я не только носительница крови, но и в буквальном смысле носительница. Наверное, кто-то мог бы обозлиться, но я страдала лишь из-за побочных эффектов. Знала, на что шла». Я еще раз посмотрела на ожерелье. Жемчуг был потрясающий. Он таинственно мерцал на бархате шкатулки, притягивая взгляд. Его хотелось трогать, надеть на себя, повертеться перед зеркалом. «Понадобится новое платье», — тут же сказал дед, — «я в этом не разбираюсь». «Может быть, бархат, все равно пока не наденешь», — буркнула я, — «но жемчуг очень красивый, такой крупный». «Он с фермы?» «Разумеется, нет, каждая жемчужина найдена ныряльщиком». «А во, это сколько же такое стоит?» Дед понимающе улыбнулся. «Отдыхай, Гермиона». «Вот зачем он это сказал, а? Отдыхай. А когда мне что-нибудь расскажут?» «Про Дамблдора, следствие пока ведется, я сам хотел бы знать больше. Хочешь чего-нибудь? Может быть, икры? Она полезная. Устриц с малиновым вареньем», сказала я и запустила очередным дротиком в мишень. Дед на это ничего не сказал. «Интересно, покойная бабуля тоже номера откалывала?» Дилли тут же принесла заказанное. Я мрачно оглядела поднос. «Может, хоть так стошнит?» И щедро намазала вареньем устрицу. «Самое поганое, что мне скорее понравилось». Дед кивнул и ушел. Появилась миссис Крафти. Она улыбнулась и устроилась в кресле с вязанием. Я взяла следующую устрицу. «Может, стошнит, если сожрать все? Посмотрим». Не стошнило. Главным развлечением были переводы шумерских и аккадских табличек. Попадались и биографии правителей и военачальников, и мифы с легендами. Доносы жителей древней Месопотамии тоже любили, и бюрократии хватало. С точки зрения магов, самым интересным было описание довольно сложной конструкции для астрологических расчетов. Еще несколько зелий. Правда, медитировать мне официально запретили, так что новые растения я не определила. Но Северус сказал, что и без этого переводы здорово помогли. Описание косметических зелий я отправила Лаванде и девочкам, как и обещала, и честно пыталась отравить жизнь окружающим, декламируя поэмы о Гильгамеше. «Не боишься, что детям повредит?» — не выдержал Барти. Я пожала плечами. «Учитывая принадлежность к нашей семье, детишки тоже будут полиглотами. И вообще, и тут мне внезапно стало не по себе. Бывает такая ерунда, которая внезапно становится очень важной и сильно отравляет жизнь. Так вот, мне вдруг пришло в голову, что во время родов женщины кричат, а если верить Штирлицу, то на родном языке. А какой язык у меня теперь родной? И не удивятся ли целители, если я заору по-русски? Хотя, если речь идет обо мне, то тут уже, наверное, никто и ничему не удивится. Но все равно меня это взволновало необычайно. Я даже у деда спросила. Тот завис. «А почему тебя это так беспокоит?» — спросил он. «Кричи на любом языке, если тебе от этого будет легче. К тому же будут приняты все меры, чтобы уменьшить боль. Я понимаю, что это глупость», — вздохнула я, — «но меня это почему-то тревожит. Не делай из мухи слона. Может быть, чаю, будешь ореховые помадки?» «Эр-эр-эр-эр». Не остался в стороне и Северус. «По-моему», — как-то заявил он, устраиваясь на ночь, — «ты вредничаешь. И все это делаешь совершенно сознательно. А что мне делать?» Вздохнула я. «Думаю, что если бы тебя уложили в постель, то ты бы уже давно поубивал всех в доме, включая эльфов». «Может быть», — согласился он, устраиваясь под одеялом и обнимая меня, «я тебя не виню, не думай. Но ведь ничего поделать нельзя. У меня мышцы атрофируются, и мне придется заново учиться ходить», — пожаловалась я. «Даже если и так, то это поправимо. Не зацикливайся на таких мыслях. И мне ничего не говорят», — продолжала жаловаться я. «Никому ничего не говорят», — сказал он, уткнувшись мне в шею. «Я лишь знаю, что описание к некоторым изъятым артефактам оказались у твоего прадеда. Так что всем нам страшно повезло, преступники ими не пользовались. Кое-что Гриндевальд знал, кое с чем они с Дамблдором разобрались. А остальное просто старались не трогать. Было несколько несчастных случаев. А что касается зелий, то моя помощь там не нужна, хотя и было бы интересно взглянуть. Насколько я понял, ими были украдены записи ведьмы из Гарсмура. Рецепт давно известен, и считалось, что ее дневники имеют чисто историческую ценность. Прищурилась я. Именно. Никто и не заметил, как их подменили фальшивкой. Сейчас ищут вора. Подозревают Дедалуса Диндла. А это опять-таки Дамблдор, сказала я, накрывая его руку своей. «Да, меня прижали сильнее, давай-ка спать». Я поцеловала его в лоб и задремала. Мне было спокойно и хорошо, с ним рядом. Но вот одной мне было плохо и тоскливо. Миссис Кофти замечательно выполняла свои обязанности, она знала довольно много занятных историй, но это было не то. Так что надолго моего спокойствия не хватило. Я позвала Дилли и велела ей подпевать. Не удивлюсь, если моя сиделка тихонько наложила на свое кресло заглушку, потому что это было по-настоящему страшно. Интересно, какие тут у нас чары, и слышат ли мои мужчины, что творится в спальне. Вот пусть и слушают. Выбрала я роман «Сочи черные», который исполняла со всем надрывом и подвываниями, характерными для псевдоцыганщины. Рядом тоненько выладил ли, иногда попадая в такт. Так и есть, раздался громкий топот, двери распахнулись, и в комнату ввалились все трое. «Вы сгубили меня, очи черные», — провыла я, — «унесли навек мое счастье». «У-у-у-у», — вторила мне Дилли. «Что случилось?» — в ужасе спросил дед. «Мы поем», — ответила я. «Дилли, давай еще». «Как грустно, туманно вокруг, тосклив, безотраден мой путь, Мерлин», — простонал дед. «Я уж думал, тебя тут убивают. Скорее кое-кто нас добьет», — пробормотал Барти. «Гермиона, может быть, не надо, а? Тебе не нравится, как я пою?» Обиделась я. Все тактично промолчали. «Изверги». «Ну, как хотите», — пробормотала я, натягивая одеяло на голову. Мои мужчины еще немного потоптались на пороге и удалились. «Сволочи». Вечером, после того, как я выпила все зелья, Северус долго смотрел на меня. «Можно будет попробовать завтра выбраться в оранжерею», — предложил он. «Я сам тебя отнесу. Думаю, что в кресле ты вполне сможешь посидеть». «Спасибо», — вздохнула я. «Только ты меня понимаешь». Он осторожно положил мне руку на живот. «Надеюсь, ты не злишься из-за всего этого на детей?» «Конечно, нет», — сказала я, — «это было бы глупо. Просто так все совпало. Они родятся, и все будет хорошо, если бы было можно ускорить время». «К сожалению, это не в нашей власти», — ответил он. «Еще не хватало, чтобы кто-то думал, что я буду злиться на детей. Я ведь отлично знала, на что шла. Если уж на кого и злиться, то на гадов, которые меня похитили. Если бы не они, то мне максимум запретили бы варить некоторые зелья, летать на метле и отрабатывать боевые заклинания. Гуляла бы в парке, сидела в библиотеке и не испытывала желания делать гадости окружающим. У меня нет чувства умиления и всепоглощающей любви», — тихо сказала я. «Я их вообще никак не ощущаю, ведь еще так рано. Но злиться на детей я не буду, и на тебя тоже, и на деда с Барти. Я злюсь на саму ситуацию», — Северус кивнул. «Я не чувствую себя использованной», — продолжала я, — «в смысле, не чувствую, что являюсь только телом для вынашивания наследников. Я понимаю, что вы все переживаете за меня, и я очень хочу, чтобы все прошло хорошо. Ну, будут некоторые проблемы, но ведь у волшебников больше возможностей справиться с последствиями». «Надеюсь, что ты себя не уговариваешь», — сказал Северус. Я пожала плечами. «Нет, это были не уговоры». Он устроился в кровати, я тесно прижалась к нему. «Я очень рада, что эти малыши от тебя», — тихо сказала я, — «ты будешь замечательным отцом, а дед — сумасшедшим прадедушкой. Барти, наверное, растеряется, но потом справится. И не придумывай всякую ерунду». «Откуда ты знаешь, что я придумываю?» — тихо спросил он. «Я чувствую, меня прижали к себе еще теснее. И кто тут у нас нервный беременный? Да уж, на следующий день меня бережно, как хрустальную вазу, снесли вниз и устроили в кресле. Сзади семенила Дилли с пледами и подушками. И миссис Крафти. Мерлин, как же хорошо выбраться из комнаты. И плевать на пуховые подушки, скамеечку под ногами и пледы. Наша оранжерея превратилась в оккультуренные джунгли. Чары, наложенные специалистами, держались изумительно. Деревья оплетали лианы, с которых свисали яркие цветы. Прекрасные орхидеи слегка светились в полумраке. А вот мраморный бассейн был ярко освещен. В нем резвились разноцветные рыбки. «Как тут хорошо!» — восхитилась миссис Крафти. «Что значит, дом на источнике стоит? У меня муж садоводством увлекается, он хорошо знает. Я такие цветы только на картинках видела». Северус устроил меня с максимальным комфортом и ушел в лабораторию. «Будете переводами заниматься?» — спросила миссис Крафти. «Хотите, я для ваших малышей кофточки свяжу? Я специальные чары знаю, чтобы одежка одну температуру поддерживала. Это важно для маленьких, а навредить я не могу, не волнуйтесь, мы особую клятву даем, и вам отдельно могу поклясться. Наверное, надо и мне что-то связать», задумалась я, «или сшить, хотя я не умею». «Научиться этому можно довольно быстро», сказала миссис Крафти, «а вязание хорошо нервы успокаивает. Но если вы сомневаетесь, то я для вас сделаю, а потом помогу вашему мужу зачаровать. От вас только капелька крови понадобится. Пинетки для младенцев – это более почтенно, чем шапочки для эльфов. И тут важно не количество, а качество. Петли набирать я, вроде, умела. Почему бы не попробовать? Вдруг действительно перестану на людей бросаться? «Хотя бы ненадолго, а вы меня научите?» – спросила я. Миссис Кофти расплылась от удовольствия и тут же достала из своей корзиночки запасные спицы. Дед, заглянувший на огонек, вышел на цыпочках. «Не удивлюсь, если уже к вечеру моя спальня будет завалена мотками шерсти, спицами, крючками и схемами вязания. Набрать петли мне помогла миссис Кофти, и я приступила. Получалось очень медленно. Петли выходили разной величины, но я спускала их и начала снова, ведь это было для малышей. Дед действительно сделал большой заказ в лавке, торгующей приспособлениями для рукоделия. Причем, явно сказал там, что вязаные вещи предназначены новорожденным. Шерсть была мягчайшей, цвета и оттенки нежнейшими. Никогда такого не видела. Их даже просто трогать было приятно. А спицы и крючки были, я обалдела, гоблинской работы. Миссис Кофти расплылась от удовольствия. «Из магазинчика Перкинсов», — сказала она, — «там хозяйка знает толк в такой магии. Видите этот серебристый отцвет? В пряжу добавлен волос единорога. А вот этими нитками стоит вышить на готовых вещах защитные руны. Спицы и крючки из заговоренного серебра — это тоже дает готовой вещи защиту. Надо же!» Впрочем, это было логично. У Макглав тоже много примет и предрассудков, связанных с беременностью, родами, защитой новорожденных. Уж очень уязвимы в этот момент и мать, и ребенок. Маги же в этом смысле были настоящими паранойками. Пинетки я с помощью миссис Кофти связала за 2 дня, это с учетом всех исправлений и частых распусканий. Вышло неплохо. В качестве завязочек использовались шнурки из единорожьего волоса. Очень красивые, улыбалась миссис Кофти, и ценны тем, что мамы сделаны. Еще парочку связать надо, а потом покажу, как кофточки и пальтишки вязать, и шапочки. Всяко пригодится, а понравится, так потом и для себя и родственников чего свяжите. Шарфик там, перчатки, и вещь полезная, и ценна, что руками хозяйки дома сделано. Для мужа лучше своими руками сделать, чтобы всегда помнил. Тоже магия, подумалось мне, женское колдовство. Действительно, стоит научиться. Я в рукодельницу вряд ли превращусь, но кое-что пригодится. Прелесть, оценил Северус мои потуги. А мне стало интересно, есть ли у магов описанные в литературе крестильные рубашечки? Ну, наверное, они как-то по-другому называются. С одной стороны, логично, если вся ритуальная одежка делается для каждого индивидуально, но есть и традиции. Но это я потом спрошу. А вязание действительно успокаивает. Приближалось Рождество. Мэгги приехала на каникулы и тут же завалила меня ворохом новостей. Она писала письма всем нам, но они не передавали всех подробностей. «Без тебя ужасно скучно», — сказала она, передав приветы и наилучшие пожелания. Девочки рекомендовали несколько магазинов. Лаванда сказала, что у миссис Макковей можно заказать хорошее детское приданое. А если мы захотим все шить сами, то есть пара адресов, где можно купить тонкое полотно, ленный хлопок. Можно и ткань из волос единорогов купить. Мне тоже адресок дали. Я все мистеру Краучу передала. Меня туда и близко не пустит. Я кивала. Полотно придется покупать деду. Готовое приданое покупали маглорожденные и те, кто не соблюдал традиций. Для такой семьи, как наша, имелись задние комнаты магазинчиков, где продавался другой товар. Глава рода мог настоять, чтобы ткань ткали в его присутствии. Это не было запрещенной магией, просто волшебники панически боялись сглаза. Мало ли, кто и что сделает, если увидит, как кто-то покупает пеленки или ткани для них. Поэтому мне ничего не присылали, даже письма и открытки в руки не давали, и не навещали меня тоже поэтому. Теоретически можно было надуться, но в мире магии было слишком много возможностей причинить вред. Лучше перебдить. А как вообще дела? Представление было? Спросила я. Филча выписали из Мунга, он сразу же театром занялся, рассказывала Мэгги, без него мало что получилось бы. Да, он же декорации нашел. Тот тип, что спрятал марионеток, их просто не смог забрать, хранились в кладовке. Такая красота. Ребята и профессор Флитвик разыграли пьеску про основание Хогвартса. Я тебе в Думасбросе покажу. Народ считает, что надо будет еще фигурки заказать, чтобы потом показывать и новые истории. Как Гарри и профессора всех спасали, а мы на катафалке летели. Интересно будет посмотреть. Ой, тогда уж и битву с дементорами надо будет показать. Это сколько же фигурок будет? Так не все сразу. Малфой сказал, что его отец проспонсирует. Но вообще ребята хотят организовать подписку и скинуться. Посмотрим. Нужно еще хорошего мастера найти, ведь все фигурки должны быть в одном стиле. А я так рада за мистера Филча. Знаешь, он сейчас такой довольный, и ребята к нему намного лучше относиться стали. Это хорошо, улыбнулась я. Я тоже за него очень рада. Он тебе тоже привет передавал. И большое спасибо за поддержку. И миссис Норрис мурлыкала что-то хорошее в твой адрес. Мне действительно было приятно. Сам праздник мы отпраздновали по-домашнему. Все сидели вокруг моей кровати и старались говорить что-то бодрое и приятное. По идее, я могла настоять, чтобы меня отнесли в гостиную, но так действительно было удобнее. А вот потом начались балы и приемы. Дед и Барти на них должны были присутствовать. Северус оставался дома. Мэгги чувствовала себя ужасно виноватой, но я ей прямо сказала, чтобы веселилась и не заморачивалась. Жизнь поместья и так крутилась вокруг меня. К тому же деду надо было держать руку на пульсе, а Барти снова завоевывать место в обществе. Вот если бы Северус бросал меня одну, а сам отправлялся в гости, мне было бы обидно, не скрою. Но он мирно сидел со мной, читая книгу или обсуждая мой очередной перевод. И я очень ценила эти часы. Особой жертвы с его стороны в этом не было, он не был светским человеком, но на этих мероприятиях была возможность завести полезные знакомства. Впрочем, от меня тоже была польза, мы так написали довольно большую статью про древние зелья. По утрам меня начало подташнивать, настроение портилось, хотелось плакать. Иногда поплакать даже нужно, говорила миссис Крафти, ничего стыдного в этом нет.